Глава 24. Мишель Миллерс. «Жить будет», — сообщил мистер Эйлор, появившись в комнате отдыха гостиницы, в которой мы должны были провести еще одну ночь, прежде чем вернуться домой. «Разбил нос, посадил несколько ссадин. Сотрясение мозга, которое легко вылечить». «А вот насчет его психики я бы так не сказала», — хмыкнул Робинсон, переставив фигурку на разложенной на столе карте. Она играла с Дэном и Ривом во что-то напоминающее шахматы. Мистер Эйлор прибыл на игру уже к самому началу, не успев даже пожелать удачи ребятам. Но удача и так была в некотором смысле на их стороне, если так можно было выразиться. Игры, по сути, и не было. Она закончилась через минуту после начала. «Я бы его отправил в лечебницу для душевнобольных», — заметил Робинсон. «Он целенаправленно выбыл из игры, зная, что у них нет замены». «Гормоны в голову ударили», — пояснил мистер Эйлор. «У него как раз начался переходный возраст». Миранда поперхнулась от такой новости и закашлялась, вытирая с груди пролитый молочный кофе. Парни тоже с интересом обернулись на тренера. «У черных драконов две подростковости», — пояснила я, нарезая теплый ароматный тыквенный пирог. «Первая типичная для представителей человеческой расы, а вторая характерна именно для черных драконов. В этот период вторая ипостась раздается в размерах. У нее вырастает внутренний резерв и количество прогоняемой по организму силы. Обычно это происходит в более позднем возрасте. Поэтому мы видели их в, так скажем, незавершенной форме». «Ты вообще хоть что-нибудь не знаешь?» Подозрительным тоном уточнил Ривен. И я невольно улыбнулась. С его стороны комплимент был особенно приятным. «В общем, ребят», — продолжил мистер Эллер, «я поговорил с местным начальством. Есть возможность перенести отбытие на сегодняшний день, если успеете за час собраться и добраться до телепорта». Все дружно переглянулись. «Успеем», – за всех ответила Миранда. «Хорошо, тогда даю добро. Ривен, собери вещи Ваала. Он подъедет сюда прямо из больницы». Ривен закатил глаза, а я озабоченно поинтересовалась. «Он цел?» «Походит пару дней в фиксаторе, пока не закончится регенерация», – успокоил меня тренер и добавил. «Макс, мне надо с тобой поговорить. Наедине». «Хорошо». Макс отложил стопку на столе журнал и пошел за тренером, который уже покидал комнату отдыха. Видимо, для этого мистер Эйлор и прибыл в метелицу. Вовсе не для того, чтобы пожелать ребятам удачи. Его целью был Макс. Я положил нож и попросил Маркуса закончить дело за меня. Поспешил следом за ушедшими. Нетрудно было догадаться, о чем именно тренер хотел поговорить. Но у меня не было ни малейшей идеи, как Макс примет те новости, которые его ожидали, и какое примет решение. Гостиница была достаточно большой, и мне пришлось довольно долго преследовать их по коридорам, стараясь двигаться бесшумно. Прежде чем они вышли на балкон, и минут 10 стояли там, разговаривая о чем-то. Я не могла их слышать, лишь только наблюдала издалека. Но по жестам и положению тел трудно было судить о тоне разговора. Время тянулось бесконечно медленно. А когда наконец они закончили, мистер Эйлор хлопнул Макса по плечу и вышел с балкона, оставив того в одиночестве. И я тут же юркнула за угол, в соседний коридор, чтобы тренер не заметил меня. А когда он прошел мимо, выждал несколько секунд и торопливо, то и дело оглядываясь, пошла на балкон. Макс все так же стоял, опершись о поручни и выпуская изо рта клубы пара. Его нос и щеки успели покраснеть, и я, остановившись рядом, создала вокруг нас полог теплого воздуха. «Как ты?» – спросил тихо. Макс беззвучно рассмеялся, опустив голову. Потом шумно вдохнул и поднял взгляд к бледному солнцу, которое просвечивало сквозь серую пелену облаков. «Удивляюсь, как тебе только терпения хватило держать все это в тайне?» «Это было непросто», – призналась я. Но других забот оказалось достаточно, чтобы время от времени забывать о твоей страшной тайне. Я положила ладонь ему на плечо и попыталась заглянуть в глаза. Не поймав взгляда, неуверенно убрала руку, стряхнула с поручни снег, который начал подтаивать из-за теплого купола, и оперлась о него локтями. «Что думаешь делать?» Я нарушил молчание спустя пару минут. Макс выпрямился и запустил руки в волосы, растрепав свои короткие, едва вьющиеся локоны, от которых вниз по шее тянулся тонкий длинный шрам. «Да бездна его знает», — Скрываться от своих биологических родителей я все равно не смогу. Лукс Мару уже отправил сообщение в Шигару и выезжает в промежуточный мир для официальной встречи с моими внезапно венценосными родителями. Я почти перестала дышать, тупо глядя на снежную долину перед собой. Каково это вообще внезапно узнать, что твой отец – император? Даже представить было трудно. Вряд ли ты мог представить такой поворот, – тихо произнесла я. Макс только усмехнулся. Зато теперь, когда меня будут пытаться отчислить за прогулы, я смогу пригрозить, что папе нажалось. Я прыснула от неожиданности, потому что он давно уже не шутил. И я почти успела к этому привыкнуть. А когда подняла взгляд на Макса, то неожиданно для себя поймала его глаза. Хищный разрез глаз, немного мрачный взгляд, за которым крылась смешливость и доброта, которую редко можно было встретить среди драконов в наших краях. А потом медленно отвела взгляд, погрустнев. Вряд ли твои настоящие родители согласятся оставить все как есть. Готовы поспорить, они потребуют, чтобы ты вернулся домой. И, возможно, готовился однажды занять престол. «У них и без меня есть наследник», – заметил Макс. «Конечно. Его брат. Брат-близнец». «Скажи, это твоя настоящая внешность?» «Что ты имеешь в виду?» – неожиданно нахмурился он. «Теневые драконы обладают способностью частично изменять свою внешность. А ты с детства пытался максимально походить на песчаного дракона, чтобы тебя не выгнали из клана. Я... правильно понимаю?» «Наверное», – протянул Макс, впервые повернувшись ко мне всем корпусом. «Если честно, я никогда не думал об этом. И тем более мне не приходило в голову, что я могу менять внешность». «Разве ты не предполагал себе теневого дракона?» Он пожал одним плечом. «Думал об этом. Но, если честно, чаще просто гнал прочь мысли о том, откуда я и кто. Как видишь, жизнь сама привела меня к ответу без особых усилий с моей стороны. Зачем париться о том, что все равно не собираешься менять?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Что-то в нем было. Но я не могла поймать ту мысль, из-за которой у меня внутри произошел отклик. «Нам нужно идти». Макс похлопал меня по плечу, призывая развернуться к двери. «До отбытия совсем немного времени. Лучше не тянуть». «Да, ты прав», – выдохнула я. И уже собралась задать волнующий меня вопрос, но Макс меня опередил. «Как насчет встретиться сегодня вечером и обсудить то, что происходит?» «Он пригласил меня на свидание?» «Ты уверен, что готов?» – уточнила я. «Он ведь только что узнал о себе такое, после чего голова кругом должна быть». «Мне определенно нужно с кем-то поговорить обо всем этом. С кем, если не с тобой?» «Хорошо, тогда. Где и когда встретимся?» «У тебя нет других планов?» Я помотала головой. Какие у меня могли быть планы, если в этот день я должна была находиться в Метелице? «Тогда просто будь дома. Я зайду за тобой, когда освобожусь». С этими словами он потянул за ручку дверь, впуская холод в помещение гостиницы. И я позволила пузырю теплого воздуха раствориться вокруг меня, оставив после себя только пятно подтаявшего снега. Мы только вышли из телепорта и распределились по площади, чтобы не мешать остальным. Как у всех, по очереди начали сигналить вещатели. Судя по всему, они не работали, пока мы были на Метелице. И теперь начали приходить все сообщения, которые были отправлены за сутки. «Мне срочно нужно домой», – напряженно проговорила Миранда. «Что-то случилось?» – успела спросить я, когда Лео, тоже взглянув в свой вещатель, сказал. «Я тоже должен бежать». Миранда выргулась и, даже не попрощавшись, побежала в сторону, чтобы обернуться драконом, схватить свой багаж лапами и взмыть в воздух. «Настолько срочно!» – протянул я, наблюдая, как Лео повторяет тот же финт, но улетает в другую сторону. «Какая муха их укусила?» – спросил Маркус, который только что вышел из телепорта. «Не знаю, им пришли сообщения на вещателя, и оба тут же сорвались с места», – ответил я. Даниэль усмехнулся. «У них вечно все не хвала богини. Так это что у нас, выходной получается? Может, зависнем где-нибудь? Спорим, Шелли ни разу не была в парке аттракционов?» «Не была», – призналась я. «Но сегодня у меня другие планы». «Планы?» – изумился Даниэль. «Мы же сегодня должны быть на Метелице. Нас вообще никто не ждет». «Мне нужно поговорить с Максом», – честно сказала я. «О чем?» нахмурился Маркус. Я закусила губу и, поймав себя на этом, тут же выпустила ее. Не уверена, что могу говорить об этом сейчас. Парни переглянулись. Я заинтригован, заметил Дэн. Маркус не ответил, но так заглянул мне в глаза, что я с трудом выдержала этот пристальный внимательный взгляд. Будет лучше, если Макс сам расскажет. У вас двоих секреты? Маркус склонился надо мной, засунув руки в карманы. Не мои секреты, тихо сказала я. Не дави на меня. Маркус выдохнул, выпрямился и почесал затылок. Прости, Кнопка. Сейчас ты домой? Я кивнула. Пойдем поймаем такси. Даниэль взял меня за руку и потянул за собой, а Маркус, удобнее перехватив свою сумку, покатил за собой мой чемодан.